Глава 24. Такие родные, навевающие множество приятных воспоминаний, морозные объятия мира Айселор. Сквозь зеркальное марево портала мы шагнули строго в полдень. Моя сотня шествовала первой, ведь щедрый Макиш соблаговолил отдать мне передовую позицию, поэтому таким образом моя армия полуарахнидов сможет собрать больше очков системы и трофеев вообще. На его жутко коварный план смотреть было очень смешно. Но я отыгрывал роль недалекого, простоватого и не в меру удачливого офицера, не хуже профессионального лицедея. Да и усталость от взвалившихся на мои плечи проблем изображать удавалось легко, усыпляя бдительность этих наивных недомерков. Впрочем, я уже решил, что с ними сделаю. Легкая метель привычна для существа, часто посещающего осколок последней воли, ударила в лицо, приятно обжигая холодом после сравнительно теплого воздуха мира Ашшар. Огромные сугробы, местами даже выше 4 локтей, сквозь которые мои солдаты достаточно легко пробивались, как мощные туры, неведомо зачем, следующие приказам своих погонщиков. Но в целом место, не то чтобы разместиться, но хотя бы построиться в походный ордер, здесь оказалось достаточно. Шагов 200 в поперечнике площадка рядом с проколом все же имелась. Хотя бы ее часть, не слишком занесенная снегом. Точка выхода в этот раз располагалась в небольшой долине, которая могла скрыть пришествие в мир Айселор армии гоблинов, пусть и такой жалкой, состоящей всего из 3 боевых сотен. Однако в целом затея, по всей видимости, оказалась неверной с самого начала. Ведь стая диких ледяных каракалов F-ранга уже алчно бросилась в нашу сторону. Вот только, хоть звери здесь обитали и бесстрашные, но различив в вечерних сумерках, что количество противников постепенно перевалило за 50, далеко не безумные твари, не добежав, или, глядя, как они передвигаются в глубоких сугробах, не доплыв, до нашей позиции каких-то 1/2 версты, храбро рванули назад под потенциальную защиту горного хребта. Я же, благодаря навыку «Взгляд Хала», мог наблюдать, какое количество живности находится здесь в округе. К тому же летающие существа радовали взор, словно сообщая, что небо свободно для всех. Хотя довольно опасные для рядовых солдат ледяные виверны, обитающие в этом мире, наверное, со мной не согласились бы. Правда ведь при всей схожести погоды и даже рельефа осколок последней воли был однозначно безжизненным, мрачным, угнетающим своим естеством и пустым, в отличие от этого мира, самодостаточного и, что самое главное, насыщенного очень сильно магией. «Мареш, твоя 1/2 сотня занимает тот холм на северо-западе, в 3 верстах отсюда!» — отдал я приказ. «Улер, твой склон на юго-западе. При возможности постарайся догнать и осушить стаю ледяных каракалов!» «Будет исполнено, господин!» Бодро выкрикнули оба моих 1/2 сотника и начали уже раздавать приказы своим десятникам. Я же не спеша направился к выходу из ущелья в сопровождении молчаливого Сейшеля и моего оруженосца Хапура с его 10 солдат. Также, предусмотрительно стараясь лишний раз не попадаться мне на глаза, позади двигался Лиур. Хотя, возможно, делал он это скорее, чтобы просто двигаться по пробитому сквозь глубокий снег пути, нежели преследуя иные цели. При том, что было максимально приятно, ни один из моих подчиненных не произнес главную фразу гоблинов, попавших в мир Айселор. «Проклятая бездна! Как же здесь холодно!» Первым делом испуганно выкрикивали появляющиеся солдаты из сотни молодого Арсуна. Десяток Хапура тем временем пробивал, как стадо туров, снег на моем пути, превращая начало похода в легкую прогулку. Опять же, разбивать лагерь мы не собирались, потому что солдаты были полны сил, и даже наступающая ночь не сильно снизит границы обзора рядовых воинов. Потому как небо мира Айселор усеяно сотнями ярких звезд, а белоснежный снег под ногами позволял и глубокой ночью двигаться без видимых проблем. Тут и сложностей-то было в расщелину, спрятавшуюся под снежным настилом, случайно не угодить, да на тварей диких не нарваться, которых, впрочем, здесь обитало достаточно. Начиная от всевозможных разновидностей шустрых коварных каракалов, охотящихся иногда весьма большими группами. Впрочем, конкретно для армии они практически не представляли угрозы. Ну и заканчивая снежными спрутами, которые нападают, несмотря ни на что, и количество жертв их лишь сильнее привлекает атаковать из-под укрывающей их толщи снега. Зато вот с ледяными вивернами все было и проще, и сложнее одновременно. Ведь и в стае они сбиваться любили, становясь в таком случае довольно-таки серьезной проблемой. Причем действительно могучие особи среди них имелись, которых впору именовать поистине драконами, потому как в длину такая тварь легко могла достигать и 100 шагов. Однако, по правде, встречались столь огромные монстры нечасто, хоть мне и приходилось видеть их вживую в этом мире. Опять же, не стоит забывать, что все эти твари не более опасны, чем нурглы в мире Айсилор. Тогда как главную угрозу представляют именно морозные обезьяны. Ну, или если говорить иначе, то их шаманы-йети, выступающие одновременно и как жрецы, и как боевые офицеры, и почти всегда как вожди. В целом же, именно они могут неприятно удивить, а никак не могучие, но безмозглые чудовища. Хотя, по моему опыту, можно сказать, что даже самые коварные ледяные каракалы часто подъедали не один десяток солдат-гоблинов во время миссии в мире Айсилор. В среднем нам требовалось 5 дней пути до ближайшей деревни, и в целом только на дорогу от места открытия межмирового прокола до точки эвакуации, а по-другому ее не назвать, может уйти целых 20 дней. Иначе говоря, это значит только то, что времени прохлаждаться нам совершенно не оставили. Ведь захват населенных пунктов и даже острогов, не говоря о разграблении шахт, тоже займет немало времени. Многое, конечно, будет зависеть от уровня сопротивления, но при любом раскладе ошибки в планировании могут нам дорого обойтись. Поэтому любое непредвиденное изменение в нашем положении может привести к необходимости кардинальным образом изменять план. Тарак, или же даже сам лорд, рассчитал маршрут, казалось, по минутам, что, впрочем, не отменяет того факта, что все может пойти нурглам под хвост. Именно поэтому я не стал дожидаться, когда из портала выйдут 2 сотни моих так называемых «коллег» или «союзников». При всей же поспешности, которую нужно соблюдать, главной целью задания было не уничтожение 5 населенных пунктов, а как раз-таки сбор в шахтах под ними драгоценной эссенции льда, кристаллизованного проявления стихии. Все остальное — это лишь побочные цели, и если в первой шахте, во что никто, конечно, не верил, удастся добыть запланированное количество ценного ресурса, то можно вообще обойти стороной все остальные поселения. Чего, конечно, мы делать не будем, кроме случаев, когда нашим жизням будет угрожать реальная угроза, в том смысле, что моей лично. Хотя тот факт, что неприятный холод предчувствия опасности постепенно становился сильнее, словно намекал мне о необходимости в ближайшее время поменять наши планы. Но пока сложно было определить, откуда именно исходит угроза, и, возможно, проблемы кроются именно на втором фронте, который я только планирую открыть. Пока же сотни этих зеленых бестолочей под руководством Арсуна и Макиша зачем-то строились как на параде, выйдя из портала, и перепроверяли снаряжение, а некоторые бойцы так и вообще укутывались в теплые плащи. Я тем временем решил поговорить с новым, навязанным мне подчиненным, пока мы постепенно удалялись от энергетической вспышки в пространстве как можно дальше. Однако, видимо, мои более опытные коллеги не знали об этой незначительной особенности мира Айсилор. Впрочем, это послужит им первым уроком. «Сейшели, тебе приходилось бывать в этом мире?» — спросил я своего лекаря. «Нет, сотник». Коротко ответил страж, пока, видимо, не до конца поняв, как именно строить свой разговор со мной. «Это может создать проблемы», — задумчиво протянул я, шагая по скрипучему снегу, наслаждаясь этим звуком. «Раз так, Сейшелий, то держись все время подле меня. А если я буду использовать навык перемещения «Поступь великих», в эти моменты тебе необходимо держаться как можно ближе к Леуру. Я должен следовать за вами», — начал было непреклонный Сейшелий. «Так следуй», — недоуменно произнес я, повернувшись и посмотрев ему прямо в глаза. «Кто тебе запрещает? У тебя есть навык мгновенного перемещения на сотни верст?» Растерявшись от моего прямого вопроса, вот тут Сейшелий несколько замешкался, а Леур расплылся в злорадной улыбке. Эта искренняя эмоция проявилась, потому как мой интендант прекрасно понимал, что эта жреческая тварь уж точно была приписана не для того, чтобы помогать или лечить бойцов моей сотни. Все же даже такой безродный аристократ, словно с кровью матери, впитал презрение не только к простым гоблинам, но и ненависть к жреческой братии. Как минимум из зависти к ним. Ведь уж кто-кто, а храмовники никакими налогами не облагались. И как раз наоборот, их собирали по большей части для великого Антероса. «Сотник, у меня нет подобного навыка, да и без точки привязки это в принципе невозможно». Обдумывая сложную ситуацию, в которой он волей Тежара оказался, угрюмо протянул Сейшелий. «А ты пространственным рывком за мной следуй». Надменно расплывшись в улыбке, с усмешкой произнес я. «Сколько там у тебя за один рывок? Шагов на 20 переместиться можно? Ну, или полет используй, направление я тебе укажу». Закончил я говорить, уже под сдавленный смех моих подчиненных. «Но мне надлежит...» — начал было Сейшелий. «Все верно, страж!» — недовольно прервал я храмовника. «Тебе надлежит оказывать помощь в лечении солдат моей сотни, если это понадобится. Именно для этого старший жрец Тежар направил тебя ко мне в подчинение». «Все верно, сотник!» — недовольно скривившись, покорно ответил Сейшелий. «Но ты все же поберегись. В этом мире сугробы нередко скрывают в себе огромную опасность, и глубокие расщелины — это самые безобидные из них». «Мне вполне по силам защитить себя». Снова хотел было сказать еще одну глупость этот надменный страж, не побывавший и в десятки миров за пределами Ашера. «От дикого ледяного тролля Диранга тоже?» — с насмешкой спросил я. «И чем это ты собираешься его удивить? А если их будет целая стая? Или, может, летающая морозная гидра тебя тоже не напугает?» Причем благо Сейшелий хотя бы в бестиарии монстров разбирался немного и не стал нести бред про свои возможности, потому как от названных мной тварей нам спасения нет. Хотя, конечно, если тварь окажется первых уровней, ну или хотя бы до 10-го, то шансы какие-то присутствовать все же будут. В ином же случае ситуация ничем не будет отличаться от того позорного бегства в мире Шорс, когда была обнаружена королева инсектоидов Сиранга. И даже Ацеф не пожелал с ней связываться, и очень верно поступил, кстати. Однако не зря Сейшелий был опытным хоб-гоблином, да и не глупым уж точно, поэтому он нашелся, что мне ответить. «А что будете делать вы в случае встречи с подобными чудовищами?» «Наверное, думать, как изыскивать средства по возвращении в мир Ашер, чтобы выплатить штраф за потерю веренных мне подчиненных». Невесело рассмеявшись, с печалью произнес я. «Как это?» Не поняв мою тонкую шутку, удивленно переспросил Сейшелий. «Секрета в этом нет, да и шанс повстречать столь могучих тварей не так велик, если судить по отчетам разведчиков нашего лорда. Но в целом мой план очень прост. Небольшое подразделение моих солдат постоянно будет двигаться на большом отдалении от основных войск, и в случае высокого шанса моей гибели я просто перемещусь к ним. В случае же, если они встретят врага, непосильного для них, сделаю то же самое. План не идеальный, но ты со своим жалким навыком блинк даже от могучей ледяной виверны 30-го уровня не убежишь. Да и молнии против них бесполезны, если ты не знал. Как и слабые огненные заклинания, до уровня Диранга уж точно. Не думаю, что ледяные виверны столь опасны», — очень уверенно произнес непоколебимый Сейшелий. У меня определенно есть чем их уничтожить. Ну, ледяная виверна бы с вами не согласилась». Влез в разговор Леур, следуя моему приказу, отданному по ментальной связи. Слегка, еле заметно усмехаясь, но в целом-то разговор был пустой. По сути, я всего лишь проверял моего нового подчиненного. Его не столько уровень интеллекта, а сообразительность в целом. Но мой интендант тем временем продолжил. «Или я чего-то не знаю о вас, хранитель законов Сейшелей?» «Или же вы кое-что не знаете о ледяной виверне, достигшей 30-го уровня?» «А знаешь, Сейшели, мне даже интересно стало, но предвосхищая твой вопрос, поведай мне». «Нет, ничем ты хочешь удивить ледяную виверну, эта информация и так мне известна». Небрежно подняв руку, остановил я собиравшегося ответить мне Сейшели. «Меня интересует другой вопрос. Артефакты, которые сейчас на тебе». «Они все принадлежат храму, или часть из них — это твоя собственность?» «И, опережая твой следующий вопрос, меня интересуют только два твоих накопителя маны по 5000 единиц каждый. Вот именно они кому принадлежат?» Хобгоблин Сейшели был, очевидно, неприятно удивлен. «Как я легко считываю его мысли, просто по мельчайшим движениям лица. Впрочем, и эта эмоция была мне понятна сразу же». Эти уровень интеллекта позволял работать даже в случаях, когда защитные артефакты противника не давали воспользоваться навыками напрямую, считывая память оппонента. «Один из накопителей лично мой. Я получил его за десятилетие безупречной службы». С гордостью ответил Сейшели, не совсем понимая, к чему я веду. «У меня есть точно такой же артефакт». Потянув за цепочку на шее, я вытащил из-за ворота экзокостюма схожий амулет и произнес. «А как ты относишься к дружескому спору?» «Не совсем представляю, о чем мы можем поспорить», — недоуменно спросил Сейшелей. «Все очень просто», — расплывшись в предвкушающей улыбке, произнес я, шагая по такому приятному скрипучему снегу и с удовольствием выдыхая белесые клубы пара. «Если нам попадется на пути могучая ледяная виверна, дикий тролль или, не дай, великий антерос, морозная гидра, и одна из этих тварей нападет на нас, конечно, сама, то ты...» Вот только договорить я не успел, будучи прерванным неприятно изумленным Сейшелием. «И я должен буду ее в одиночку уничтожить, так что ли?» — недовольно спросил опытный страж законов. «Что за глупости, Сейшели? Это невозможно!» Успокаивающе похлопав его по плечу, произнес я несколько недовольно. «За кого ты меня принимаешь? Я же не безумец. Я предлагаю заключить пари о другом. Когда эта тварь заставит тебя безрезультатно потратить всю свою ману в попытках защититься от нее и уже будет тебя рвать на куски вместе с довольно дорогой броней и другим обмундированием, если ты попросишь меня помощи, то этот самый накопитель маны ты, Сейшели, и после боя отдашь мне. Если справишься сам, то свой накопитель маны я отдам тебе. Как тебе такое, пари?» «А в чем тут смысл?» Явно не до конца понимая, что это за странное пари вообще, спросил Сейшели недоуменно. «Ведь ваши обязанности входят защищать и меня, и всех подчиненных. Да и как вообще это может произойти? Только если никого из подчиненных уже в живых не останется. Только если так». «Неверно мыслишь, Сейшели. Все гораздо проще». На ходу подхватив горсть снега и придав ему форму с помощью стихии света, я создал на ладони небольшую светящуюся фигурку ледяной виверны, исторгающей свет в вечерних сумерках. «Я не обязан никого защищать. Это серьезное заблуждение. Только сохранение жизни нескольких определенных подчиненных входит в мои приоритеты, причем исключительно лишь по причине высоких штрафов за их утрату. За потерю того же оборудования и артефактов, которые, к примеру, сейчас находятся на тебе, и одного очка системы не заплачу, если ты их все утратишь. Чувствуешь разницу между неукоснительным приказом о сохранении жизни с казнью за его нарушение и нежеланием получить штраф? Причем просто неприятный, но вполне подъемный для меня на данном этапе. Так что все, что я предлагаю, — это заключить пари. И если ты попросишь моей помощи в бою с озвученными чудовищами, то отдашь мне накопитель. Если нет, то после случившегося боя артефакт отдам тебе я.